«Жаль, что мы не задержали Фентимана, пока он не сбежал», — сказал он. «Да жаль. А почему вы этого не сделали?» «Ну, пожалуй, Дайкс тут притормозил. Меня-то самого там не было, но казалось, что все идет нормально. Фентиман вроде бы слегка нервничал, но многие нервничают, когда им приходится беседовать с полицейскими. Должно быть, вспоминают о своем темном прошлом и гадают, ну, не всплывет ли чего. А может, это просто страх перед публикой. Ну, вроде как у начинающего актера на сцене. Мне Фентиман поведал ту же самую историю, что и вам. Уверял, что в такси старый генерал не брал в рот ни пилюль, ни таблеток, что до завещания леди Дормер капитан даже не пытался сделать вид, будто что-либо о нем знал. Арестовывать его не было никаких причин. Он сказал, что ему пора на работу на Грейт Портленд-стрит. Ребята его и отпустили. Дайкс послал человека присматривать за Фентиманом, и тот отличненько себе дошел до фирмы Хаббард Уэлмисли. Дайкс еще спросил, нельзя ли перед уходом осмотреть дом, и миссис Фентиман ответила «Да, пожалуйста». На самом деле он даже и не рассчитывал что-либо найти. По чистой случайности забрел на задний двор и увидел там осколки стекла. Огляделся по сторонам и заприметил в мусорном ящике крышечку от пузырька из-под таблеток. Разумеется, это его заинтересовало, и он начал искать остальное. Но тут появилась эта старая перечница Манс и заявила, что мусорные ящики – ее частная собственность. А потому пришлось ребятам убраться во свояси. Конечно же, Дайксу не следовало отпускать Фентимана, пока не закончится осмотр дома. Полицейский тут же позвонил к Хаббарду и Уолмисли. А там ему ответили, что Фентиман появился и тут же уехал на машине в Херц к покупателю. А у того парня, который должен был следить за Фентиманом, близ Сент-Олбани заглох карбюратор. Пока он разбирался с поломкой, капитана и след простыл. «А доехал ли Фентиман до дома помянутого покупателя?» «Нет, исчез бесследно. Машину мы, конечно же, отыщем. Это только вопрос времени». «Да, конечно», — согласился Уимзи. Голос его звучал устало и слегка дрожал. «Это немного меняет общую картину, а?» — сказал Паркер. «Да». «Что это у тебя с лицом, старина?» Уимзи взглянул в зеркало и увидел у себя на скуле вызывающее красное пятно. «Слегка поскандалил с Робертом», — пояснил он. Паркер почувствовал, что между ним и другом, которого он высоко ценил, возникла тонкая завеса враждебности. Он понял, что Уимзи впервые увидел в нем полицейского. Лорд Питер словно чего-то стыдился, и это чувство передалось и Паркеру. «Тебе бы стоило позавтракать», — сказал Паркер. И сам ощутил, насколько фальшиво это прозвучало. «Нет-нет, спасибо, старина. Поеду-ка я домой, приму душ, побреюсь. Ну, тогда счастливо». Воцарилось неловкое молчание. «Ну, я, пожалуй, пойду», — сказал Уимзи. «Да, конечно, счастливо», — повторил Паркер. «Пока», — сказал Уимзи с порога. «Пока», — отозвался Паркер. Хлопнула дверь спальни, потом дверь квартиры, потом дверь подъезда. Паркер придвинул к себе телефон и принялся звонить в Скотланд-Ярд. Когда Паркер добрался до собственного кабинета, тамошняя атмосфера подействовала на него самым живительным образом. Для начала один из его друзей отозвал Паркера в сторону и заговорщическим шепотом поздравил его. «Утвердили таки твое повышение», — сообщил друг. «Железно! Босс чертовски доволен! Это все между нами, разумеется. Но должность старшего инспектора у тебя все равно, что в кармане. Здорово, а?» Потом к 10 поступило известие, что обнаружился пропавший Уолмисли Хаббард, брошенный на проселочной дороге Хартфордшира. Автомобиль был в полном порядке. Бак заправлен по самую горловину, рычаг переключения передач в нейтральном положении. Очевидно, Фентиман оставил машину и куда-то ушел. Но вряд ли далеко. Паркер распорядился прочесать окрестности. Привычные дела и не менее привычная суматоха отчасти успокоили его. Виновен Джордж Фентиман или безумен? А может и то, и другое верно, но его необходимо найти. Работа такая, ничего не попишешь. Полицейский, отправленный побеседовать с миссис Манс, на этот раз при ордере, вернулся, принеся с собой осколки пузырька и таблетки. Паркер тут же отправил все это в лабораторию на анализ. Один из детективов, представленный к мисс Дорланд, позвонил и сообщил, что мисс Дорланд пришла, к ней пришла в гости молодая женщина, а потом они обе вышли из дома с небольшим чемоданом и куда-то уехали на такси. Мэдисон, второй детектив, последовал за ними. «Очень хорошо», — сказал Паркер. «Оставайтесь на прежнем месте». И принялся обдумывать этот новый поворот событий. Тут снова зазвонил телефон. Паркер решил было, что это Мэдисон, но звонил Уимзи. На сей раз заметно повеселевший и бодрый. «Привет, Чарльз, мне кое-что нужно». «Что же?» «Повидаться с мисс Дорланд». «Не получится, она куда-то уехала. Мне еще не перезванивали». «А, ну да ладно, бог с ней. На самом-то деле я хочу взглянуть на ее студию». «Студию? Не вижу, почему бы и нет». «Так меня туда впустят?» «Может, и не впустят. Давай встретимся, и я проведу тебя. Я все равно собирался уходить. У меня встреча с сиделкой. Вот только-только ее разыскали». «Спасибо огромное. Ты уверен, что можешь уделить минутку-другую?» «Конечно. Мне очень интересно твое мнение». «Рад, что оно хоть кому-то еще нужно. А то я уже начинаю чувствовать себя пеликаном в пустыне». «Брось! Я буду через 10 минут».